Глава 23. Арина. «Я? Арина?» – произношу зажато. «Помощница Арс Синия Рудольфовича. Окидываю взглядом сначала брючно-приталенный костюм, светлые волнистые волосы, обрамляющие женское лицо. А потом осматриваю свой внешний вид и понимаю, полупрозрачная майка – это худшее, что может быть на девушке при знакомстве с мамой любимого человека. В том, что эта женщина – его мать, сомнений нет. У нее такие же глаза цвета яркого неба и гордый аристократический профиль. А еще это выражение лица. Как бы надменное, но вроде и не специально. «Арина», — хмыкает она, еще раз окидывая меня заинтересованным взглядом. «Помоги мне там, раз помощница». Наблюдаю за стройной фигурой, которая, вильнув округлыми бедрами, уплывает обратно, и, поставив на стол чашку, иду за ней. Черт, у моего идеального адвоката даже мама безупречная. Вот как его не любить? Замок заело. Беспомощно смотрит на меня женщина. Поправляет волосы на маникюренными пальчиками. Указывает взглядом на чемоданы, стоящие у порога. Сейчас. Тут же с толком киваю. Несусь на кухню за подмогой, небольшим ножиком. Залетаю обратно, присаживаюсь по-простому на колени рядом с черным кожаным чемоданом и пытаюсь отогнуть вредную собачку. Она металлическая и крепкая. На третий раз удается справиться, и я победно вскидываю горящие глаза на женщину. «Спасибо, солнце!» — выдыхает она. Скромно улыбаюсь, поднимаясь. За ее спиной слышится шорох, и в проеме двери появляется Арс. Он в одних спортивных серых брюках. Голыми ногами шлепает в нашу сторону. Я медленно краснею. Наш полуодетый вид недвусмысленно кричит о степени крайней близости. И о том, что я не просто помощница. «Привет, мам», — произносит Арсений сонно. «Ты так достала капитана своего лайнера настолько, что он добрался в Тель-Авив в два раза быстрее?» Вместо того, чтобы справедливо обидеться на шутку, женщина громогласно смеется. «Просто хотела посмотреть, как используют здесь мою квартиру сынок, поэтому сошла на берег в Афинах». «Мою квартиру», — поправляет Арсений с иронией. «Ой, да кто уж сейчас вспомнит, чья она?» Долинский приобнимает маму так, что ее ноги отрываются от пола, и смачно целует в щеку. Притихнув, наблюдаю за теплой встречей, пока на меня не устремляются теперь уже две пары светло-синих глаз. Одних-то мне мало было в жизни, ведь правда? «Я измаялась с чемоданом», — весело тараторит его мама. «Но Арина меня спасла». Арсений низко смеется и мажет взглядом по моей груди, едва прикрытой тканью. «Арина у меня та еще спасательница. Всех больных, четвероногих и немощных просто обожает. Хлебом не корми, дай поспасать». Уничижительно смотрю на Долинского. «Это моя мама, Эвелина», — кивает Арс, неприлично привлекая меня к себе за талию. Коротко целует в губы и на этот раз обращается к маме. «А это моя Ари. Прошу любить и не обижать». «Мы уже познакомились с твоей помощницей», — до боли знакомо закатывает глаза мама. «А обижать ты у нас мастер. Мне вашу долинскую породу в этом не переплюнуть. И вообще, что мы тут стоим? Я хочу кофе!» Капризно произносит и скидывает пиджак на комод, оставаясь в легкой блузке без рукавов. «Я сейчас», — говорю рассеянно. Практически бегу в комнату, отведенную для меня. Снова вскрываю свой старенький чемодан и нахожу футболку поприличнее. Дверь за спиной хлопает. «Ты чего сбежала?» Кидаю на него быстрый взгляд и сбрасываю майку. Кожа на спине сначала усеивается мурашками, а затем вспыхивает от соприкосновения с голым торсом. Сильные руки обхватывают талию и вжимают в твердое тело. «Нервничаешь, малыш?» — интимно спрашивает Арсений. «Нет». «Опять врешь, негодница!» — зарывается носом в область моей шеи. «Чего дрожишь тогда?» Оставляет влажную дорожку от языка на плече, тяжело дышит. Пространство вокруг нас неожиданно начинает двоиться и вилять. В ушах шум, ноги не держат, но я себя пересиливаю. «Арс, хватит! Здесь твоя мама!» «Она знает, что такое секс, и очень прогрессивная!» «А я нет!» Настаиваю и вырываюсь. Мой любимый адвокат недовольно размещает руки в карманах спортивных брюк и с интересом наблюдает, как я натягиваю футболку, быстро заправляю ее в шорты. «Пойдем!» – протягивает ладонь. «Сегодня же переедем в гостиницу». «С ума сошел? Это же дорого!» Пока мы добираемся до кухни, Долинский ворчит, крепко стискивая руку. Желудок сжимается от голода, и я снова тащусь к плите. «Это что такое?» — кивает Эвелина на сковороду в моей руке. «Яичница», — отвечаю немного настороженно. «Нельзя было? Приехала хозяйка, и я теперь здесь чувствую себя неуютно. Может, идея с гостиницей и не так плоха?» «Яичница», — качает головой неодобрительно. «И что вы будете с ней делать?» «Завтракать», — удивляюсь еще больше. «Она что, яичницу не ела?» «Хотите, я и на вас сделаю. Мне несложно». Эвелина вдруг весело хохочет, а Арсений, усаживаясь на стул, с улыбкой выговаривает. «Не обращай внимания, Ари. Мама изображает снобизм. Давний цирковой трюк в ее арсенале». «Арсений, ты что, девочке нормальный завтрак зажал?» — спрашивает Эвелина, отсмеявшись. «Так, это не дело. Мы сейчас же быстро одеваемся и едем завтракать на Патриаршие. Все должно быть на уровне». «Но зачем?» — возражаю. «Можно ведь и здесь?» «Не спорь, деточка. Сенина карточка не обеднеет. Хорошо, что мамочка приехала, а то бы так и держал тебя в заперти, как плебей. Я побуду твоим адвокатом против этого жадного деспота». «Да уж, мам», — расслабленно смеется Арс. «Ты не меняешься», — поднимается. «Хорошо, поедем. Я в душ». Проходит чуть больше часа, и мы располагаемся в уютном, судя по обстановке, модном кафе. Я заказываю яйцо пашот, гренки и чай. При этом совершенно не понимаю, зачем ехать за 3-9 земель, чтобы поесть те же яйца, но за 1000. На мой взгляд, глупо. Арсений в своем заказе ограничивается кофе, а Эвелина выбирает какие-то безумно дорогие безглютеновые вафли с икрой и лососем. «Ну, Арина, расскажи, чем тебя соблазнил мой сын?» — спрашивает весело Эвелина, откинувшись на спинку стула. Складывает руки на груди. «Помимо безупречных манер, которые я в нем воспитала». То и дело обводит нас обоих глазами, хитро улыбается. Зато недолгое время, что мы знакомы, так и не могу понять, какая она. Мать Долинского все время разная, как фейерверк. То серьезная, то капризная. Но единственное, могу точно сказать, выглядит искренней в каждой своей эмоции. «Мама, не пугай девушку», — предупреждает Арсений. «Ну...» Улыбаясь, рассматривая мужскую загорелую руку, расположившуюся у меня на бедре. «Арсений! Арс красивый, порядочный, честный и справедливый!» Потупляю взгляд. «Самый лучший!» «У, ребята, как все запущено!» — пропевает мама. «Попомни мои слова, деточка, потопчется он по тебе!» «Мама!» — предостерегающе понижает голос Арсений. «Вдруг становится неуютно и прохладно. Вроде как мы завтракаем, общаемся и шутим, но есть в ее словах что-то зловещее. Неловко улыбаюсь». «Я не шучу», — продолжает Эвелина, но тон остается веселым. «Арсений у меня получился копией своего отца. Тому рядом нужны только совершенные люди с незапятнанной репутацией. Ошибок они оба не терпят». «Тебя же терплю», — мрачно шутит Арс, открывая еще раз меню. Поднимает вмиг похолодевший взгляд на мать. «Много говоришь». «Ладно, все, не бурчи», — хлопает в ладоши мама. «Арина, что это за платье у тебя?» Неопределенно пожимаю плечами и осматриваю свое обычное хлопковое платье в мелкий яркий цветок. «Для прогулки по Москве никуда не годится. Сын, нам с Ариной срочно нужно в ЦУМ».